ошибки и небес. Случайные встречи, вроде бы счастлив ты, но счастье не вечно. Игры создателей спутаны наши нити, марионетки в театре, а они зрители. Знаю, ты слышишь, чувствую, ты рядом, взглядом ищу теплоту знакомых глаз. Хотел бы к тебе большего, уже не надо, сотни прожитых жизней вместе не раз. Пробегает время, жгет внутри дыру, вроде начало, вроде скоро косну. Много касаний, прикосновениям ветра, но помню разве что только ее одну. Бывает, ходим там, где теряем дважды, бывает самый дорогой, кто почти не важен. Для каждого давно написан свой сюжет, звезд на небе много, а виден лишь ее свет. Ночи на небе снова моя звезда, знаю где ты, но вряд ли знаю где я. Сотни дорог пройденных почем, зря знаю, что ты тоже ищешь меня. Ночи на небе снова моя звезда, знаю где ты, но вряд ли знаю где я. Сотни дорог пройденных почем, зря знаю, что ты тоже ищешь меня. Достаточно слова, но мало быть рядом, не хватит касаний и вряд ли хватит взгляда. Преграды не в счет и не в счет расстояния. Автопилот активен, курс без сознания. Карабкаясь выше по отвесной скале, кажется ближе свет в глухой темноте. Вроде бы я наверх, или ты вроде ниже. Улица, ночь и мокрые крыши. Ночи на небе снова моя звезда, знаю где ты, но вряд ли знаю где я. Сотни дорог пройденных почем, зря знаю, что ты тоже ищешь меня. Ночи на небе снова моя звезда, знаю где ты, но вряд ли знаю где я. Сотни дорог пройденных почем, зря знаю, что ты тоже ищешь меня. Невежды убивали, отрезая крылья, отбирали надежды, ломали судьбы, не вина, давно не видно. К чему это все ведет? Пролетают жизни изо дня в год. Ищем друг друга, ищем сами себя. На запутанных путях лабиринта города, по хлебным крошкам за собою маня. Мы очень близко, знаешь ты, знаю я. Фатальные ошибки, фантомные боли лишают нас воли, капканы обмана. Знаю, не один в этом бескрайнем поле. Люди миражи, видимо, кому-то так надо. Истории сотни не услышать за жизнь. Любим, теряем, по ночам бывает не спим. Знаю, вижу, в сердце один ответ. Звезд на небе много, а виден лишь ее свет. Ночи на небе снова моя звезда, знаю где ты, но вряд ли знаю где я. Сотни дорог пройденных почем, зря знаю, что ты тоже ищешь меня. Ночи на небе снова моя звезда, знаю где ты, но вряд ли знаю где я. Сотни дорог пройденных почем, зря знаю, что ты тоже ищешь меня.